514. Сентябрь. 1. Не в прошлом, но в будущем находится область реализации всех чудеснейших возможностей человека. Хотящий достичь устремляется мыслью в будущее. Ограничено прошлое тем, что в нем достигнуто, но будущее не ограничено ничем. Мы указуем жить будущим и в будущем. В него устремлены наши энергии. В нем мыслью, постоянной, упорной и четкой, можно выкристаллизовать совершенно определенные формы будущих достижений, чтобы с ними сливаться в сознании и тем утверждать их непреложность выявления уже в плотных материальных образованиях. Будущее ведет, если созданные в его сферах формы созвучны с эволюцией сущего. Наше учение определяет направление течения эволюции. Мы знаем четко это направление и устремляем человечество в это будущее. Уже нарождается шестая раса. Ее особенности и свойства указываются в учении нашем. Спираль эволюции, пройдя серединную точку, устремляет человечество вверх по лестнице жизни. Раса седьмая будет завершением четвертого круга, когда вся планета и материя ее и материя человеческого тела достигнет положенной ей ступени разреженности, утончения и разуплотнения, с тем, чтобы потом, по истечении должного времени, начать новый круг, пятый, и повторить, но уже на плоскости высшей, новое эволюционное продвижение человечества по восходящей в беспредельность спирали.